Говард Филлипс Лавкрафт, Агюст Дерли, таящийся у порога. К северу от Архама склоны холмов темнеют, покрываясь чахлыми деревцами и беспорядочно переплетенными кустарниками, дальнюю границу которых очерчивает левый берег реки Мискотоник, несущий свои воды в океан. Путешественнику редко приходится забредать дальше опушки леса, хотя то тут, то там виднеются заброшенные проселки, уходящие вглубь холмов к берегам Мискотоника, где снова расстилается открытая степь. Ветхие постройки, избегшие безжалостного воздействия времени, являются собой поразительно однообразное и унылое зрелище. Несмотря на зеленеющие кроны деревьев, обилие спутанного кустарника, почва перед домами выглядит столь же безжизненно, как и сами здания. С Ривер-стрит, пересекающий от края до края Архам-сити, виден Элсбери-пик, и путник, прогуливающийся в западных кварталах старинного, пестрого от черепичных крыш городка, с удивлением замечает в окрестностях Данвичской пустоши за покосившимися хибарками городской бедноты молодую рощицу. Увы, при ближайшем рассмотрении рощица оказывается причудливым нагромождением неприступных корявых вязов, мертвые ветви которых, казалось, тысячелетия назад перестала наполнять жизнь. Городские жители почти забыли о ней, остались лишь предания, туманные и мрачные, которые дряхлые бабушки любили пересказывать по вечерам у камина. Некоторые из историй восходили к давно ушедшей эпохе гонений на колдунов и ведьм, однако минули века, и жуткие подробности потускнели. Теперь уже мало кто мог припомнить причины былых страхов, но заброшенную рощу и холмы вокруг продолжали по привычке называть биллингтоновскими, несмотря на то, что усадьба, скрытая стволами деревьев и потому невидимая из города, пустовала уже несколько десятилетий. О доме говорили, что он расположен на живописном взгорке, в некотором отдалении от старинной башни и кольца, выложенного из камней. Угрюмый вид вязов не поощрял праздного любопытства случайных прохожих. Даже орды бродяг, одно время наводнявшие окрестности, избегали приближаться к старому поместью в поисках ночлега или наживы. Рощу обходили стороной, и будь то путник, направляющийся из Бостона в Архам, или крестьянин, возвращающийся с рынка в одной из глухих массачусетских деревушек, он неизменно прибавлял шаг, спеша поскорее миновать унылое место, соседство которого вызывало в сердце необъяснимую тревогу. Старого Биллингтона помнили, с его именем были связаны местные легенды. В начале 19 века сельский сквайр Илья Биллингтон перебрался в родовое поместье, которым владели его отцы и деды, и прожил там несколько лет в полном уединении. В преклонном возрасте он вместе с семьей отплыл на родину своих предков, поселившись в Англии, в маленьком городке к югу от Лондона. С тех пор о нем ничего не было слышно, хотя плата за землю регулярно вносилась в муниципальный фонд одной из адвокатских контор, бостонский адрес которой придавал солидности слухам о старом Биллингтоне. Прошли десятилетия. Весьма вероятно, что Илья Биллингтон давно воссоединился со своими предками, равно как и его поверенные в делах со своими. В права наследования вступил его сын, Лаан, а отцовские кресла в конторе успешно перешли к сыновьям адвоката. Ежегодные взносы с завидной аккуратностью переводились через Нью-Йоркский банк, и поместье продолжало носить имя Биллингтона. Хотя где-то в начале нашего века распространился слух, что последний потомок Сквайра, по всей видимости, сын Лоаны, не оставил наследника мужского пола. Поместье отошло к его дочери, о которой не было известно ничего, кроме ее фамилии, миссис Дюарт. Слух не вызвал большого интереса, ибо что значила для горожан какая-то миссис Дюарт в сравнении с благоговейно хранимой памятью о старом Биллингтоне и его причудах? О странностях Сквайра горожане вспоминали с неиссякающим энтузиазмом. Больше всего о них любили порассуждать потомки нескольких семейств, древнее происхождение которых позволяло им считаться местной знатью. Неуловимая колесница времени не сохранила в целости ни одной из историй. Все они, в той или иной степени, подверглись более поздним напластованиям или искажениям. Рассказывали, что из рощи вязов, где находилось поместье Биллингтонов, раздавались загадочные шумы и грохот, похожие на раскаты грома. Как и раньше, было неясно, издавал ли их сам старый Сквайр, или же звуки происходили из какого-то другого источника. Честно сказать, имя Ильи Биллингтона давно бы кануло в лету, если бы не угрюмая рощица и непролазные заросли кустарника, служившие постоянным напоминанием о том, что эти земли столь необычного вида принадлежат столь же необычному человеку. Небольшое болото, затаившееся в самом сердце рощицы возле дома, дарило приют несметному количеству жаб и лягушек. По весне их надрывные хрипы и уханье пронизывали всю округу. И старожилы уверяли, что твари голосистей не найти за сотню верст от Архама. Летом над болотом поднималось загадочное свечение, отблески которого мерцали на низко нависающих в грозовые ночи облаках. Общее мнение сходилось на том, что свет испускали бесчисленные стайки светлячков, которыми кишело заброшенное поместье, наряду с жабами, лягушками и прочими угрюмыми тварями и насекомыми. С отъездом Ильи Биллингтона шумы прекратились, но лягушки продолжали неистовствовать. Мерцание светлячков все так же разгоралось летними ночами, как не стихало и стрекотание мириад кузнечиков и цикад в предгрозовую пору. Известие о том, что после долгих лет запустения старый дом обрел нового хозяина, немедленно стало предметом самого живого интереса и обсуждений среди горожан. Прекрасным мартовским днем 1921 года в Архамском адвентайзере появилось короткое объявление, что некий мистер Амброс Дюарт ищет работников для помощи в восстановлении и переустройстве дома Биллингтонов. Желающие предложить свои услуги могут встретиться с ним персонально в номере отеля «Мискотоник», который, следует заметить, на самом деле был ничем иным, как обычным студенческим общежитием при Мискотоникском университете. Не прошло и суток, как Архам облетело новое известие. Прибывший в город Амброс Дюарт оказался прямым наследником Ильи Биллингтона, и родовое имение избрал своей резиденцией после долгих странствий по свету. Это был мужчина примерно лет 50, среднего роста, огрубевший от длительного пребывания на свежем воздухе кожей. Ястребиный нос и копна замечательно ярко-рыжих волос придавали ему сходство со средневековым аббатом. Взгляд голубых глаз был пронзителен, тонкие губы не портили его лица. В последней войне погиб его единственный сын, и, не имея других родственников, Дёрд обратил взор к Америке, надеясь там найти тихое пристанище, где он провел бы остаток дней. Пару недель назад он впервые объявился в Массачусетс, чтобы осмотреть владения. Увиденное, судя по всему, вполне удовлетворило его, ибо он уже прикидывал будущие расходы по восстановлению имения в былом блеске и славе. Его сдержанность и корректность в сочетании с суховатым юмором произвели благоприятное впечатление на работников, которых он нанял. С некоторыми желаниями все же приходилось повременить. Ближайшая линия электропередачи находилась в нескольких милях южнее рощи, так что вместо электричества в доме горели керосиновые лампы. Однако в остальном не предвиделось никаких задержек. Строительные работы продолжались всю весну. Дом был приведен в порядок, к нему проложили дорогу, и летом, когда мистер Амброс Дюарт фактически вступил во владение и съехал из Архамского отеля, работники были отпущены с солидным вознаграждением. Вернувшись по домам, они с благоговением и восторгом рассказывали о поместье старого Биллингтона, о великолепных резных украшениях на лестнице, о кабинете, занимавшем целых два этажа и освещенном гигантским в пол стены окном из разноцветного стекла, об обширнейшей библиотеке, сохранившейся нетронутой, и о различных архитектурных особенностях, которые мистер Дёрд считал весьма ценными для истинных ценителей древности. Снаружи дом походил на знаменитый Крейг-хаус в Кембридже, где когда-то жил великий Лонгфелло. Вскоре по городу поползли самые невероятные разнотолки. На свет были извлечены полузабытые легенды о старом Биллингтоне, который, как утверждали, внешне был вылитой копией мистера Дюарта, или наоборот. Среди догадок и домыслов, последовавших затем, снова появились зловещие истории о причудах, которыми прославился старый сквайр. Их воскрешение, а также новые, леденящие душу подробности, позволяли предположить, что все они исходят из окрестностей Данвичской пустоши, где доживали век несколько древних семейств, в том числе Уэйтли и Бишопы. Именно их предки, много поколений назад выбравшие для жизни этот уголок Массачусетса, приходились современниками старому сквайру. На их глазах самый первый из Биллингтонов возводил огромное поместье с розовым окном, как все называли витраж в кабинете, хотя стекла были многоцветными. Передаваемые ими истории о прошлом семьи Биллингтонов вызывали доверие своей несомненной древностью и, даже если не все они соответствовали действительности, они тем не менее способствовали пробуждению интереса как к заброшенному поместью, так и к его новому владельцу, мистеру Дюарту. Сам Дюарт, однако, пребывал в безмятежном неведении относительно всевозможных слухов и сплетен, вызванных его появлением. Замкнутый по натуре, он наслаждался выпавшим ему уединением. Отыскание средств к дальнейшему поддержанию имения стало его основной заботой, которой он посвятил все свое время. Хотя, если говорить откровенно, он едва ли представлял, с чего эти поиски следует начинать. В семье было не принято упоминать о заокеанском имении. Лишь изредка мать заводила разговор о родовом участке в штате Массачусетс, который ни в коем случае нельзя продавать и следует сохранять до тех пор, пока длится род Дюортов. Произойди с кем-нибудь из них несчастье, смерть, непредвиденный случай, и владение унаследует их бостонский кузен Стивен Бейтс, которого никто из семьи даже не видел. Странные указания в фамильных манускриптах и недомолвки – это было все, что оставил после себя Ильи Биллингтон. Его необъяснимое переселение в Англию еще больше сгустило покров тайны, нависший над брошенным домом. И пока, только-только ступив на порог, Амброс Дюарт мог полагаться лишь на свои догадки и воспоминания. Детские годы были прочно связаны с многочисленными предостережениями, когда мать породительски наставляла маленького Амброса в том, что следует, а чего не следует делать. Не следовало, например, отводить ручей, омывающий остров, разрушать башню или каменную стену, а также открывать дверь в запретный мир и прикасаться к окну, тем более переделывать его. Все эти предупреждения ровным счетом ничего не значили для Дюарта, хотя и очаровывали по-своему. Однажды услышав, он уже не мог выбросить их из головы. Они преследовали его, вспыхивали в мыслях, словно магические руны. И это зловещее сияние побуждало его наитщательнейшим образом осматривать имение, без устали бродить по холмам и болотистым низинам. Во время своих странствий он обнаружил, что старый дом – не единственное сооружение на принадлежащих ему землях. На покатом взгорке, омываемом полуиссохшим ручьем, стояла серая каменная башня. Раньше, когда ручей был полноводным притоком реки Мискотоник, бурный поток кольцом охватывал взгорок, превращая его в остров. Теперь такое можно было наблюдать только весной. Это открытие произошло поздним августовским полднем, и Амброс Дюарт сразу же понял, что перед ним та башня, о которой говорилось в семейной летописи. Внимательно осмотрев находку, он попытался на глаз оценить ее размеры. Цилиндрическое основание диаметром примерно в 12 футов и серый конус крыши на высоте почти 20 футов. Когда-то в стене был проделан гигантский арочный вход, предполагавший отсутствие крыши. Однако теперь его закрывала грубая каменная кладка. Неплохо разбиравшийся в архитектуре, Дюарт с восхищением разглядывал находку. Ее древность не подлежала ни малейшему сомнению. Более того, камни выглядели много древнее, чем остальные постройки поместья. Используя карманную лупу, при помощи которой он разбирал старинные латинские рукописи в брошенной библиотеке, Дюарт осмотрел странные узоры на поверхности башни, сходные с большими по размеру граффити на камнях, закрывавших вход под аркой. Но особенно поражало основание башни, своей громоздкостью создававшее впечатление погруженности глубоко в землю. Здравый смысл объяснял этот факт тем, что за столетия, прошедшие с тех пор, как башню выстроил Илья Биллингтон, основание действительно могло осесть или зарасти землей. Но почему он уверен, что башню строили его предки? Кладка выглядела значительно старше. И если так, то чьи же руки воздвигали древние камни? Загадка заинтриговала Дюарта, и, поскольку он располагал огромным количеством старинных рукописей, восставшихся от прежних поколений библиотеки, логично было предположить, что где-то среди пожелтевших страниц отыщется ответ на взволновавший его вопрос. Размышляя подобным образом, он мерно вышагивал по направлению к дому, когда, обернувшись назад, совершил еще одно немаловажное открытие. Серая громада башни возвышалась посреди присыпанного землей полуразрушенного каменного кольца, которое Дюарт немедленно отождествил с развалинами друидических дольменов Стоунхенджа. Потоки воды, когда-то омывавшие остров, оставили глубокие промоины и гнилистые плесы, до сих пор заметные, несмотря на густо разросшийся кустарник. Над высохшими берегами потрудились бесчисленные ливни и ветер, которые не могла остановить мрачная репутация поместья, удерживавшая лишь суеверных жителей окрестных местечек. Дюарт не спеша шагал по мшистым кочкам. Наступили сумерки, когда он возвратился домой после утомительного обхода болотистой низины, раскинувшейся между башней и пригорком, на котором стоял дом.